Две хирургии с утра прошли успешно. Гастроэнтерологи вообще приятные ребята, и у меня никогда не возникало повода на них жаловаться. С шутками, прибаутками мы бодро прооперировали двух мужчин с язвами 12-перстной кишки. Возможно, после этого мне следовало бы заняться оформлением документов для передачи Охлопковой. Однако я предпочла отправиться в буфет попить кофе с пирожками. Я приканчивала вторую чашку изумительно пахнущего американо, как вдруг заметила у входа человека, которого никак не ожидала увидеть. Майор Карпухин, как бронетранспортер, рассекал толпы посетителей и больных, неуклонно двигаясь в мою сторону. Я улыбнулась, но он почему-то не сделал того же в ответ. «Агния Кирилловна, вам лучше пойти со мной», — сказал он, как выстрелил. «А что случилось?» — удивилась я. «Новые сведения поступили?» «Если бы так, ему не обязательно было приходить сюда. Можно же просто позвонить», — с опозданием пронеслось у меня в голове. «Пойдемте скорее», — вместо ответа сказал майор. Его приказной тон не только покоробил, но даже испугал меня. Едва поспевая за ним, я засеменила в направлении служебного лифта, ведущего в подвальные помещения. Странное дело, Карпухин ориентировался в больнице лучше меня самой. Когда мы оказались в лифте, я спросила, не в силах скрыть раздражение. «Артем Иванович, может, вы, наконец, ответите?» «Разумеется, отвечу, Агния Кирилловна», — перебил меня майор. «Я не мог говорить там, в присутствии стольких людей, ведь кто-нибудь всегда греет уши по соседству, а паника в больнице нам вовсе ни к чему». «Паника? По какому поводу?» Двери лифта открылись, но Карпухин не спешил выходить. Вместо этого он пристально посмотрел на меня, и я прочла в его взгляде то, чего совершенно не ожидала — тревогу и сочувствие. «Агния, это касается вашего мужа». «Олега? Что, его опять пытались похитить? А где же был Леша?» «Погодите, Агния Кирилловна, не тарахтите. Леша тут ни при чем». В этот самый момент телохранитель Олега вывернул из-за угла и встал напротив лифта. «Вас все ждут, Артем Иванович», — сказал он и отвел глаза, избегая встречаться со мной взглядом. «Что происходит?» — воскликнула я, все больше нервничая. «Что с Олегом?» «Агния Кирилловна, мне очень неприятно вам об этом сообщать, и я сознаю, что, возможно, не доглядел». «Да что же это такое?» — перебила я, и голос мой прозвучал гораздо более визгливо, чем хотелось бы, но в тот момент мне, честно говоря, было на это глубоко наплевать. Один человек ворвался во вторую операционную прямо во время операции. Похоже, взял в заложники вашего мужа, анестезиолога, ординатора и медсестру. «Похоже? В заложники? Это что, шутка такая?» «Боюсь, что нет», — вступил в разговор Леша, решившись, наконец, взглянуть мне прямо в глаза. «И что теперь?» Я тщетно пыталась успокоиться, понимая, что от моей истерики проку не будет, но это как-то плохо получалось. «Пойдемте с нами», — сказал майор. Я и не подозревала, что в подвале имеются помещения, кроме операционных. Мне казалось, что это всего лишь крошечные подсобки, могущие с трудом вместить даже одного человека. Как же я ошибалась. Комната, куда аккуратно втолкнул меня Карпухин, вполне могла соперничать своими размерами с любой операционной, однако казалось меньше из-за большого количества народа, набившегося внутрь. Передо мной словно разворачивалась одна из частей сериала «Закон и порядок» или «Мыслить как преступник». Люди в форме с надписью на спине «ОМОН», а также штатские, но их костюмы, дешевые и мрачных цветов, никого не могли бы обмануть. Они, скорее всего, из отдела Карпухина. «Это она?» — спросил самый старший из ОМОНовцев. Видимо, командир. Майор лишь слегка кивнул. «Все-таки зря ты ее привел, Артем Иванович». Знакомый голос немедленно вывел меня из состояния ступора. Из-за широких спин мужчин в форме выступила высокая, стройная фигура главы ОМР. «Вы здесь?» — изумленно воскликнула я, переводя взгляд с Лицкявичуса на Карпухина. «Мы подозревали нечто в этом роде», — сказал майор. Правда, совершили две ошибки. «Да неужели?» Ко мне стало возвращаться самообладание, а вместе с ним и сарказм, который, наверное, явился результатом бессильного гнева и обиды на коллег, которые и не подумали меня предупредить, хотя и знали о чем-то важном. «Мы не думали, что все случится так быстро», — продолжал Карпухин, словно не замечая моей злости. «Надеялись, что время еще есть. Но это не главное». «Самое главное», — сказал Лицкевичус, — «мы считали Емоленко человеком, который непременно захочет отомстить лично». «Погодите, погодите», — пробормотала я. «Это Емоленко? Он взял в заложники?» «Нет», — перебил Лицкевичус. «Я же сказал, мы думали, что это будет Емоленко». Лёша получил на его счет предельно ясные инструкции — не подпускать этого человека к Шилову на пушечный выстрел. «Но наш террорист не Емоленко». «Кто же?» «К сожалению, мы понятия не имеем», — качнул головой майор. «А как? Как вы вообще узнали о заложниках?» — выдавила из себя я. «Другая бригада врачей видела, как в операционную вошел человек в белом халате, после того, как над дверью загорелся сигнал «идет операция». Они описали его?» «К сожалению, очень приблизительно», — вздохнул Лицкевичус. «Не думаю, что это описание нам здорово поможет. Мы не знаем, что сейчас происходит внутри операционной, но...» Он внезапно замолчал, и я поняла, что глава ОМР едва не сболтнул лишку, но вовремя опомнился. Это напугало меня еще больше. «Нет уж, Андрей Эдуардович, продолжайте, коли начали. Что это еще за «но»?» Он взглянул на майора, словно в поисках моральной поддержки, но тот отвел глаза, предоставляя моему начальнику самому выкручиваться. «Он стрелял», — наконец произнес Лицкевичус. «Что?» — взвизгнула я. «В кого?» «Я же сказала Агния, мы не знаем». Выстрел слышали все бригады, находившиеся в тот момент внизу. Не все поняли, что произошло, но когда сообразили, попытались открыть дверь в операционную. Им это не удалось, так как этот человек, похоже, забаррикадировал дверь. «Теперь, Агния, предоставьте специалистам делать свою работу, ладно? Вас вообще здесь быть не должно. Но мы с Артемом Ивановичем решили, что вам нужно знать правду». Я несколько секунд хватала ртом воздух, не зная, что сказать, что сделать, чтобы исправить ситуацию. Умом я понимала, что ничего сделать не смогу, и что все сейчас зависит от людей в форме, заполнивших помещение, в котором мы находились. Однако это нисколько не облегчало положение, и я не могла просто стоять тут и смотреть, как они выполняют свою работу. Особенно потому, что, как мне казалось, ничего особенного они и не делали. «Но у вас ведь есть специальные люди, да?» — спросила я, резко повернувшись к майору. «Переговорщики, или как их там называют? И аппаратура для наблюдения в закрытых помещениях, да? Я в кино видела такие тонкие трубочки с камерами на конце». Тихий смешок за нашими спинами заставил меня напрячься и обернуться на командира ОМОНовцев. «Что?» — довольно грубо рявкнула я. «Эти трубочки, доктор, стоят чертову тучу денег. Их нам никто не выдаст ради одного единственного мужика, который, скорее всего, не собирается никого убивать». «Откуда такая уверенность?» — зло поинтересовалась я. «Вы разве не рассказали им?» Этот вопрос адресовался Карпухину и Лицкевичусу. Майор лишь плечами пожал. «Это и в самом деле не тот случай, Агния», — ответил он. «Переговорщики — большой дефицит, и профессионалов в этой области у нас практически нет. Не говоря уже о том, что, во-первых, найти их в короткий срок не представляется возможным, и, во-вторых, их задействуют лишь в самых крайних случаях, как и вышеназванную аппаратуру». «А этот случай, значит, не крайний?» — уточнила я, чувствуя, что впадая в состояние бешенства. «Крайний случай — это атака террористов, доктор», — вступил в беседу командир ОМОНовцев. «С вашим маньяком нам придется разбираться своими силами». «Как?» — воскликнула я. «Даже не зная, что происходит за дверями операционной? Может, он уже всех там уложил?» «Нет», — тут же возразил мужчина. «Прозвучал только один выстрел, и, как мы полагаем, он был предупредительным». «Хорошо. Что вы намерены делать?» — спросила я, беря себя в руки. «Вы уверены, что хотите остаться?» — спросил майор. «Я думал, может, вам лучше отправиться домой и мучиться там одной в ожидании новостей?» — прервала его я. «Нет уж, увольте. Пусть я ничем не могу помочь. Главное, не мешайте нам», — мягко попросил ОМОНовец. «Поверьте, это не первый случай в нашей практике по освобождению заложников. Хотя, пожалуй, в больнице первый», — признал он тут же. Я поймала себя на том, что мне нравится, что этот человек обращается ко мне так, хоть и знает мое имя. Это звучит уважительно, словно признание того, что мы оба профессионалы, каждый в своей области. «А как же те, кто слышал выстрел? Как же другие бригады?» — спросила я. Их потихоньку отправили по домам. Ваш главврач по нашей просьбе отменил все предстоящие операции. Никто из гражданских не должен находиться в помещениях оперблока. Разумеется, мы не рассчитываем, что они станут молчать, но, надеюсь, через 2 часа это уже не будет иметь значения.